Я припарковался напротив, заглушил двигатель. Ну, церковь хотя бы не пытались сжечь. У двери на небольшом постаменте стоял священник и пытался перекричать гвалт прихожан. Солдаты преграждали дорогу между ним и толпой. Броня у них была тяжелая, для окопных боев, когда очередь нужно принимать в корпус и давать очередь в ответ. «Прошу вас, расходитесь. Умоляю вас, люди добрые», — кричал священник. Лицо у него было красное и мокрое от пота. Он то и дело утирал лоб белым рукавом. Я вклинился в гудящую толпу, слушая разговоры. От господа отвернулись, предали господа. Почти рыдал тучный мужчина в футболке с рок-группой «Железная дева». «Все из-за Запада. Оттуда змеюки подколодные его святейшество и надоумили», — вторил долговязый старик. «Батюшка-то наш это, да, наш ведь, ну, наш», — радовалась старушка. «Так этих вот, с оружием, прогнали. Кто же на веру руку подымет, чайник вранция какая?» — тараторила ее товарка, вытягивая худую шею и подслеповато щурясь. «Клянешься, что наш, да наш, наш». «Прошу тишины», — заговорил в мегафон командир солдат. «Тихо». Толпа гудеть не перестала, но все же разговоры чуть приглушились, и этим воспользовался священник. «Дети мои, ничего не меняется. Дом господа открыт для вас, как и прежде. Вознесшие оружие на трон, от него же и пали, ибо сила наша в вере и добре, в прощении, а не в насилии». Священник вроде бы и сам верил в то, что говорил. «Говорят, что Антихрист из Златоуст взяли», — поделилась с подружкой уже известная мне старушка. «Крепость там делают. Временное правительство войска туда уже отправило. Война будет. Ой, прости, Иисус грешных, ну как же так? Русский человек на русского человека», — запричитала вторая. «Хаэм, любопытно. Значит, первая церковь решила не сдаваться, у нее нынче раскол вышел. Сколько, интересно, вот таких вот священников осталось с паствой? Сколько из них и вправду против насилия? Столько вопросов. Надо бы связаться с игуменом. У меня же где-то была его визитка. Да и звонил же я ему». Толпа плавно перешла на рокот, и командир солдат вновь прикрикнул на нее в мегафон. Священник же снова принялся увещевать людей, умоляя их разойтись и жить своей жизнью. Он уверял, что все службы будут проведены по плану. «Ничего не изменится. С нами Господь и временное правительство. Говорят, нет ничего более постоянного, чем временное». С этой мыслью я вернулся к своей машине и уже через 20 минут вошел на территорию кампуса. Бросил взгляд на местную часовню. Как раз по белым ступеням спускалась девушка в летнем белом платье. Дверь в церковь открыта, табличек не висит, попыток поджога нет. Вроде бы, получается, обошлось, если не учитывать взятие Златоуста. Это же Южный Урал, если я не ошибаюсь. Чего там забыла первая церковь? Я добрался к себе в комнату, и первым, кого увидел в ней, это лежащего на моей кровати Рупи. Демоненок дрых на троне из подушек, засыпанных шоколадными крошками. Планшет стоял на зарядке, включенный из него мужской хриплый предлагал сыграть в игру 10 вопросов про Австралию. Правила показались странными, мол, за каждый неправильный ответ у второго игрока отрезают палец. Однако, наверное, в этом жанре это нормально. Ладно, самое главное, что с Рупи все в порядке, хотя убираться сейчас заставлю. Мог ведь и демоницу личных домой притащить, да пьяный вертеп устроить. Так, а где княгиня? Призрак проступила в воздухе почти через миг после того, как я потянул за связывающий нас канал. Девушка пропарила к столу, достала один из листов бумаги и размашисто написала на нем: «Я всегда рядом. Спасибо, душа моя. Эй, мохнатый, подъем». Рупи открыл один глаз и демонстративно повернулся на другой бок, затылком ко мне. «Вот ведь шкодник какой». Я подошел ближе, поднял его за заднюю лапу так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Намусорил, убирай, ты пропал». Я боялся. Еда помогала. «Меньше ужастики смотри, и бояться перестанешь». Весь запас батончиков умял, Рупи тяжело вздохнул и печально кивнул, болтаясь перед моим лицом. «Убирай, давай». Я опустил его на кровать. Демоненок что-то проворчал, шумно выдохнул от возмущения, но побрел по горам одеяла в сторону подушек, собирать крошки, при этом скорее размазывая их по белой ткани. «Фу, мерзость какая! Остановись!» – тихо попросил я его. Положил планшет на прикроватную тумбочку и сдернул все с кровати. «Иди к себе, ладно?» Рупи с довольным видом ретировался, при этом задержавшись у тумбочки, на которую забрался, как альпинист, а потом спрыгнул вниз с заряженной добычей. Не слишком ли он увлекается, и что станет, когда демоненок досмотрит все ужасы, снятые в этом мире. Может, следует рассказать ему о документальном хорроре, подарить камеру, и пусть сам. Ой, нет, это точно плохо кончится. Пока повременим. И вообще, я здесь для того, чтобы развлекаться и спасать мир. Становиться родителем трудного и странного подростка у меня в планах не было. Правда, кому вообще интересны мои планы? Когда порядок был восстановлен, а я спустился в прачечную, где запустил в стирку перепачканное белье, мне позвонил Андрей. О, старичок, привет, Андрей. Илья, донеслась ли весть до тебя о крахе первой церкви? Сходу начал Обухов. Сдается мне, что и на небе все разговоры только о первой церкви, хмыкнул я. Пауза. Изречение мне не в диковинку, протянул он. Не могу припомнить, где же слышал это. Неважно, Иисус милосердный, мысли мои разогнал ты. Ты проведал о первой церкви. В общих чертах. С ума сойти, Илья. Мы же только определили общий язык с ними. Здесь, в Пушкинских горах, теперь может свершиться трагедия. Церковники здорово пособляли нам. Что у тебя там? Мой сотоварищ из Петербурга вел речь, что город в пожарах храмов. Сожгли почти все. У нас такого, к счастью, нет. А у тебя, выглядит нормально. Даже службы проводит. Страшный раскол. Чудовищный. Как твое обучение? Скукотень. Нам тебя не хватает. Теперь, когда мы потеряли союзников, здесь станет очень сложно. Мордорг затаился, но уверен я, что он просто копит мощь для следующего удара. Без церкви мы его не опрокинем. Я хмыкнул. Да, такой вариант в голову мне тоже приходил. Может, вернешься? Сейчас каждый клинок на счету, Илья. Неожиданно. Я даже не нашелся, что сказать в ответ. Пока не могу. Пока держитесь. Я ведь только начал. Понимаю, понимаю. Ты видел послание князя Разумовского, председателя Временного правительства? Что думаешь об этом? Да как-то не до этого было, Андрюша. Дела. Некогда, знаешь ли. Убита императорская семья. Запад подкупил верхушку первой церкви и нанес вероломный удар. А тебе некогда, ахнул Андрей. Посмотри обязательно, Илья. Это касается сопряжений. Послание Разумовского по всей сети разошлось. Контроль над зонами снят. Больше нет правил. Если у нас будут силы, мы сможем снести все в округе. Энтузиазм в его голосе быстро угас. Если будут силы, тихо повторил он. Собирай людей, Андрей. Держитесь вместе. Пусть подтягивают друзей, знакомых, посоветовал я. Я прибуду, как только смогу. Проскочила шутка про 5 лет ожидания, но Андрей определенно не был готов к таким вот вывертам юмора. Да, я уже пытаюсь. Люди понимают ситуацию. Теперь ведь никто не придет. Все наши уже здесь. Имперским демоноборцам тоже не до нас. Что начнется, если Мордорг усилит атаки, я даже не представляю. Главное, друг мой, не бояться. Нет страха, Илья. Есть растерянность. Ладно, рад, что у тебя все в порядке. Если что, мы всегда ждем тебе. Привет от бабушкиной. Кстати, да, у меня штут столько килограмм ценностей в загашнике. Надо передать. Когда следующий транспорт придет, Андрей? Спросил я. Транспорт, не сразу понял он. Ах да, машины. Могу уже завтра прислать. Мы твоих предыдущих добили, но тут уже и не понять, чего ждать. Не до тренировок было. Тренироваться нужно всегда, со значением сказал я. Присылай. У меня Анфисе как раз посылка будет. Хорошо, Илья, пока. Он отключился, а я полез в телефон в поисках послания Временного правительства. Глава 23. Разумовский выглядел так, будто бы прошел эту жизнь до конца, и хотел было посмотреть титры, но его просто заставили в ней остаться. Он остался, а потом ему, неожиданно, понравилось. И дело не в возрасте, а во внешнем виде. Так-то это был мрачный, покрытый шрамами мужчина на рубеже 60 лет. Властные уголки губ, волевая челюсть, лысый череп, взгляд смелый, прямой, прямо герой-герой. Вот только очень сильно уставший, выступал князь эмоционально. Он стоял на высокой трибуне, построенной на Дворцовой площади, потрясая руками и обращаясь к собравшейся толпе. Несколько цепей охраны отделяли оратора от собравшихся людей, и вид у стражников был суровый. Однако никто и не пытался лезть на предстателя Временного правительства. Все внимали словам нового лидера Российской империи. И после каждой речевки толпа восторженно ревела. Он верил этим низменным предателям всего человеческого, кричал раскрасневшийся Разумовский. Он слушал сладкие речи тех, кто посвятил свою жизнь разрушению нашей нации. Из-за них мы забыли об истинной природе дара. Он уперся в трибуну руками, на виске пульсировала жилка. Мы продали себя демонам, вплели их в свою жизнь, сделали частью ее, неотъемлемой. Из-за кого? Из-за денег. Продажные верхи первой церкви делали все для того, чтобы зло множилось. Эти правила – обязательства, имитация силы. Зачем, спрашиваю я, его императорское величество усыпили их увещевания, и он тоже поддался сладким речам. А тем временем епископы ввели своих людей в Государственную Думу, во все высшие инстанции, чтобы воровать еще больше, чтобы создавать новые законы, призванные только для того, чтобы облапошить вас, обобрать. Толпа взорвалась одобрительными криками. Разумовский разыгрывал знакомую карту коварных элит, беспроигрышную. Каждая новая элита такое играет. Все оказалось обманом, вскричал князь. Но наш дух восстал против пагубы. Теперь, когда церковь явила свой чудовищный оскал, мы можем вернуть былое величие благородного человека. Не того, кто сидит на жаловании и прожигает его в компании дам с низкой социальной ответственностью. Не того, кто поставил смыслом жизни только деньги или же власть. Дар не спослан нам для того, чтобы ввергнуть в бездну твари с той стороны. Всех до единого. Дворцовая восторженно ревела. Голоса тысяч людей отражались от зданий генштаба и Зимнего дворца. Александрийский столб вибрировал от изливающейся энергии. Нет больше такого понятия, как ресурсная зона. Нет больше мотивирующих очередей зачистки. Нет организованных процессов очищения. Есть враг, которого мы должны уничтожить. Благородные должны сражаться в зонах, а остальные должны обеспечивать эту войну, потому что одними солдатами ее не выиграешь. Мы объявляем священную войну сопряжением. Он потрясал кулаком, оглядывая толпу. Члены временного правительства за его спиной хранили безмолвие и невозмутимость. Бронированная охрана старательно выглядывала в толпе несогласных, постукивая дубинками по ладоням. Дураки на площадь не пришли, и поэтому стражники откровенно скучали. Разумовский внезапно успокоился, приосанился и по-отечески помахал рукой, призывая к тишине. Толпа бурлила, выла, но постепенно успокоилась, будто звук выключили, если сравнивать с ревом минуту назад. Но мы не должны забывать о вере, об истинной вере, той, о которой забыли в служении Золотому Тельцу, навязанному нам Первой Церковью. Тысячи священнослужителей пронесли ее сквозь годы упадка. Пока вооруженные до зубов люди церкви грабили и унижали нас, в тысячах храмах и церквей по всей нашей необъятной родине ни на день не прекращалось истинное служение. Он снова повысил голос, словно желая достучаться до самых дальних рядов. Настоящее служение, а не эта отрыжка порядков, графиков, договоренностей. Все, кончено. Рядом с каждым из нас распадается под грузом потустороннего мира русская земля, и мы отобьем ее у демонов. Продажные демонопоклонники, убившие нашего императора, до этого десятилетиями пытались задавить истинную веру изнутри, отравить ее, разложить, но мы выстояли, и мы вернем потерянное. Я от политики человек далекий, но сейчас на шее волоски встали дыбом. Такие речи ничего хорошего не предвещали. Как же определить, кто перед тобой, истинный верующий или нет, вдруг спросил у толпы Разумовский. Как, сказала та тысячи голосов, истинный служитель Господа никогда не возьмет в свои руки оружие. С этого момента законом Российской империи Первая Церковь переименована в Истинную Церковь. Любой священник, в чьих руках окажется оружие, будет считаться изменником и будет уничтожен на месте. Мы вступаем в новую эпоху, друзья. Будет сложно, но мы справимся, как справлялись всегда. Спасибо. Я выключил ролик, потер переносицу. Ничего себе номер. Пришла помощь, откуда не ждали. Ладно, может и выгорит у них что-то. Чем больше зон захлопнут, тем лучше. Интересно, а сканеры и прочая первоцерковная технология останутся или нет? Вариантов то много разных с нею было. Так, хватит чушь разную смотреть. У меня куча дел. И для начала надо встретиться с Лизой. Причем, с удивлением заметил я, желание было именно увидеть девушку. Бесцельно. Интересный и приятный опыт. Надо сказать, на звонок она не ответила, но такое бывает у нее. Телефон оставляет в комнате, а сама с новыми подругами чудит. Сейчас найдем. С этой мыслью я вышел из своей комнаты. Слишком неосмотрителен, слишком праздно и, наверное, безалаберно. Потому что меня ждали мои старые знакомые. Почти всей компанией. Здесь только Толстого не было. Молодец, парень учится. Остальные безнадежны. Доброго дня, выродок, улыбнулся Рошинов. Иисус милосердный, сударь, вы еще живы? Удивился я ему. Большеголовый держался позади всех, с максимально независимым видом, будто бы ждал, когда товарищи поскорее закончат с этим недоразумением. Правильный подход. Держи, братец, дистанцию. В следующий раз ведь может не так повести. Тонкий подрагивал всем телом, сжимая-разжимая кулаки. С этим все понятно. Носатый испуганно прятал глаза. Ага, и этот обучаем. А вот жидкоусый смотрел с ненавистью. Живее многих, выродок, маркиз не переставал неприятно ухмыляться. Ты мне должен. Всех, кому должен, тем прощаю, пожал плечами я. Попытался пройти, но дорогу мне преградил тонкий. Да слушай, процедил он, лучше отойди. Второй раз жалеть не стану, встретил я его взгляд. Ноздри молодчика раздувались. Да слушай, безродыш, завтра, выродок, ты пойдешь в деканат, где заберешь свои документы, продолжал маркиз. На следующей неделе тебя здесь быть не должно. Понял, с чего вдруг? Спокойно, Илья, тут всюду камеры, тебя провоцируют. Если ударишь первым, стой смирно, Артемьев, процедил жидкоусый. Это в твоих интересах, и в интересах твоей девки, сказал маркиз. У меня скрипнули зубы. По телу разлился холод, в воображении лицо Рошинова растянулось, как сырой блин, а затем лопнуло. Тихо, тихо, не сейчас, если хоть волос упадет, очень тихо и спокойно проговорил я, и тонкий противно хихикнул, а маркиз поднял руку, брезгливо держа в пальцах локон черных волос, безмерное безвременье. Локон вспыхнул, заискрился и исчез в магическом огне. Жидкоусый хохотнул, а вот большеголовый даже отошел подальше. Ему явно не очень хотелось здесь находиться. Он виновато взглянул на меня. «А ты мерзавец, Рошинов», — очень холодно произнес я. Внутри все клокотало. «Убить, убить скота. Ваше сиятельство, Артемьев», — маркиз не понимал, насколько близко находится к смерти. «В задницу иди, сиятельство», — шагнул я к нему. Он не отступил, но вздрогнул. Боялся удара, очевидно. «Ты очень зря впутал сюда ее, Рошинов. Что ты с ней сделал?» Блондинчик мерзко хмыкнул. Я снова взялся за телефон, вызвал Лизу, глядя в лицо ублюдка. «Порву, порву, тварь. Спешишь, безродный. Тебе сказали, что нужно делать. Значит, делай», — вмешался жидкоусый и показал мне прядь рыжих волос. «Поспеши, можешь и не успеть, Вася. Ребята, вы, определенно, присытились жизнью, ёшкина ты кошка, если я не положу их прямо сейчас, то, господа, все ли у вас в порядке?» По коридору со стороны лестниц к нам шла Анастасия. Все как один повернулись к ней, и вид приняли максимально нейтральный. Кроме меня, я мерил Рошинова взглядом, чувствуя, как распирает в груди жгучее, болезненное чувство. «Все прекрасно, госпожа распорядительница», — поклонился ей маркиз. «Илья, чудесно». Обсуждали вопросы философского порядка, о жизни, о смерти, ледяным тоном сообщил я, неминуемой смерти, неизбежной. «Простите, господа», Рошинов картинно посмотрел на часы, «опаздываю в парикмахерскую». Жидкоусый снова хихикнул. Свита маркиза медленно направилась к выходу с этажа. Последним плелся большеголовый. Он украдкой показал мне знак, мол, не слушай его, мол, ничего серьезного. Я перевел взгляд на Анастасию. «Они снова задирали вас, Илья», от нее приятно пахло, но сейчас это скорее раздражало. Появилась она слишком не вовремя. Я прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Нет, скорее, распорядительница пришла как нельзя кстати. Меня пробило на эмоции, и это верный признак ошибки. Так что надо бы хоть цветы ей потом выслать. «Мне срочно надо идти», — сказал я. «Вы должны остановить это, Илья», — преградила мне дорогу Анастасия. «Я могу помочь, но вы должны со мною сотрудничать. Академия не приветствует подобные шайки», что сколотилось вокруг маркиза Рошинова. Несмотря на весь оказываемый ему протекторат со стороны рода Лихомировых, руководство Академии очень трепетно относится к внутреннему климату. «Спасибо за заботу. Думаю, я справлюсь сам, Илья», — повысила голос Анастасия. Глаза ее сверкали. «Я знаю, что они от вас не отстанут. Вы сильны, но они найдут, как вам насолить. Так уж устроены люди, благородные люди. В деканате знают о вашей проблеме, вернее, о нашей проблеме. Вместе мы можем вывести их на чистую воду. Вам нужно только... Простите, госпожа распорядительница, мне действительно очень надо идти». Телефон зазвонил. «Лиза». Я сорвал трубку, мигом забыв про опешившую Настю. «Лиз, ты в порядке?» «Да». «Люшка, ты уже здесь? Пойдешь в театр?» Непосредственно прощебетала она. «Тут старшие курсы ставят спектакль по Крымской войне. Девочки очень рекомендуют. Любовь русского офицера и одаренной татарки. Романтично. Что с Василисой?» Едва дослушал ее я. «А что с ней?» Удивилась Лиза. Утром завтракали вместе. Она что-то задумала. Люшка, клянусь тебе, хитрая бестия, ты вообще сам-то в порядке? Очень ты тревожный какой-то. Случилось что-нибудь? Да, в порядке. Рад тебя слышать, Лис. Давай в садике с похотливым херувимом встретимся. Буду там через 10 минут. Значит, женские локоны у этих ублюдков были просто символом. И эти символы попали мне в душу. Вот ведь Рошинов гнида. Однако это ничего не меняет. С подонков станется воплотить свои слова на деле, если я не остановлю их раньше. Простите, Анастасия, устало сказал я распорядительнице. Эти эмоциональные качели меня прямо пошатнули. О чем мы говорили? О том, что мы понимаем вашу проблему. От имени деканата, по прямому поручению старшего демоноборца Мирона Высотова, мы хотим предложить вам помочь нам разобраться с возникшей проблемой. Для этого вам достаточно всего лишь. Она протянула мне зажим для галстука. Я сразу почувствовал в нем магию. Жучок, простите, нет, я не стану прослушкой. Глаза Насти, вроде бы даже потеплевшие, мигом сразу стали темными и холодными. Она скрестила руки на груди и нахмурилась. Какая энергия в ней кипит? Необузданная, естественная. Я залюбовался девушкой, и та это поняла. Возмутилась еще сильнее. Илья, это не серьезно. Вы можете. Простите, я должен идти. Меня ждут. Я откланялся и пошел в сторону лестницы. Ты дурак, Артемьев. Крикнула мне во след разгневанная распорядительница. Потом сама себе закрыла рот, словно испугавшись. Торопливо огляделась, не видел ли кто ее, а затем пошла куда-то дальше по коридору, в противоположную от меня сторону. Лиза повисла у меня на шее, как только мы встретились. Наши губы сомкнулись, и жаркий поцелуй выбил из головы все плохие мысли, заменив их другими плохими мыслями. Но те были плохими только для моих обидчиков. Спектакль про любовь русского офицера и одаренной татарки мы смотрели на последнем ряду, слава всему хорошему, пустом. Поэтому нам никто не мешал, а судорожный вздох Лизы, во время оргазма, никого из зрителей не встревожил. Девушка откинулась на меня спиной, сидя на коленях и переводя дыхание. Обнимая ее, я чувствовал, как быстро-быстро бьется ее сердце и вдыхал запах волос. Дальше мы смотрели спектакль полностью удовлетворенные, и никому не мешая. Я же думал о том, что сделаю с Рошиновым. Выбирал из нескольких вариантов. Остаток дня прошел очень праздно. Мы гуляли, Лиза что-то рассказывала, я слушал вполуха. Были какие-то люди, какие-то новые знакомые. Один парень хорошо играл на скрипке, а ему аккомпанировала на гитаре крошечная полноватая брюнеточка. Им хлопали, парочки уединялись. Робкие взгляды, тайна неопределенного будущего. Я наблюдал за этим расслабленно, прорабатывая в голове то, что сегодня случится. Когда начало темнеть, мы поужинали в западной столовой пышными бутербродами с рыбной котлетой, помидорами и салатом, а дальше я сказался уставшим и вернулся к себе, потому что у меня был план. Княгиня нашла мне всех участников ночного приключения. Жидкоусы и маркиз жили в соседних комнатах, тонкие этажом ниже, а напротив него носатый. Большеголового я решил не навещать, можете меня осудить за это. Ну и толстого я тоже не собирался карать. Каждый имеет право на ошибку, если ошибку эту осознает и старается впредь такого не совершать. Кто упорствует в заблуждениях, к тому приходит старый добрый Илья. Запершись в своей комнате, я плотно зашторил окна и убедился, что служба безопасности Академии мне не подсадила какие-нибудь жучки, здесь это, очевидно, практикуют. Затем проводил Рурупи в чулан, и демоненок даже спорить не стал. Он, неожиданно, и звук тише сделал, почувствовав важность момента. А я сел на пол и погрузился в транс, потянулся к океану эссенций. Ну что ж, время пришло, собирать самого себя мне до этого не доводилось. Да, я делал клонов других людей. Да, я использовал этих клонов как средство для раздора между кланами, правящими в цветном мире. Но делать свою копию не приходилось. Справившись с соблазном изменить в себе то, чего хотелось бы изменить, я довел работу до конца. И около полуночи моя полная копия, с моим студенческим билетом, вышла из комнаты и потопала к вратам академии. Я наблюдал за происходящим из глаз клона, полностью перехватив управление за его телом. На мосту чуть не упал, очень запланировано чуть. Один из стражников схватил клона за руку и злобно отчитал юнца, наверняка его запомнив. Я вяло извинился, поблагодарил и ускакал в узкие улочки развлекательного квартала, где нашел какой-то простенький клуб под названием «Мама-магия». Явно из тех, куда не полезут сильно богатые и благородные, но при этом вполне себе приличный. То есть вход его не был заблеван наркоманами. Моя копия прошла внутрь, сунув купюру охраннику, пожалуй, слишком большую для такого заведения, но пусть здесь запомнит. После чего я дал клону установку развлекаться, всем улыбаться, ни с кем в драку не лезть и танцевать. Пусть хоть он развеется, хе-хе. Молодые женские тела, отплясывающие под громкую музыку в перегретом помещении, выглядели очень соблазнительно, но я силой воли прекратил праздное наблюдение за красотками и вышел из своего клона. Грустно вздохнул и выпустил из кармана гремлинов. Открыл окно, выглянул. В осенней прохладе засыпал степенный студенческий городок. Гулять по ночам здесь не позволяют, ибо порядок должен быть. Распорядительницы за этим особенно бдят. Кстати, вон одна из них идет, длинноногая от бедра. Отвечает за какую-то группу второго курса. Роскошная девушка. Но я был сыт и отметил это с задумчивостью налопавшегося сметаной кота. Мерзко хихикающие гремлины поползли пауками по стене, спускаясь в сад у корпуса, где находится трансформаторная. Они знали и предвкушали веселье заранее. Двое отправлялись туда, а еще один попрыгал в сторону генераторной, где находилось резервное питание. Спасибо княгине, она все это нашла и обрисовала, а я заложил карту местности в не самые умные гремлиновские головушки. Ну что, эта ночь будет легендарной. Главное, не наследить. Впрочем, я и не собирался заявлять о себе на всю академию. Кому надо, тот услышит. Остальным уже ничего не поможет. Глава 24. Когда свет погас, это, должно быть, заметили немногие. Все-таки ночь. Однако я не спешил выходить. Еще не время. Убедившись, что в коридоре не стучат двери паникеров, утерявших электричество, я опустился на колени и выпустил на свободу змейку-параличку, которую слепил, пока ждал наступления темноты. Создавать таких созданий несложно, на подмастерье уже вполне себе вариант, а вот контролировать труднее. Своенравная тварь. Однако мой ранг теперь ремесленник, и потому с норовящей лизнуть кусакой я справился без проблем. Сделанная из чистой эссенции призрачно-прозрачная и чуть голубоватая охотница скользнула в замочную скважину. Корпус хранил тишину. Глазки камер погасли. Моя посланница проползла коридор незамеченной, затем прыгнула, оттолкнувшись хвостом, на ручку двери в комнату Рошинова и через несколько мгновений исчезла в скважине. Раз, два, три, четыре, пять. Илья идет вас всех искать. Я тихо вышел из комнаты. Хотелось бы обойтись от любых использований магии, поэтому маскировку накидывать не стат. Отследят ведь потом использование чар, когда разбираться станут, а мне этого не нужно. По всем свидетельствам, Илья Артемьев всю ночь как полоумный отплясывал в мама-маги, но этаж молчал, ни шагов, ни голосов. Я медленно двинулся вдоль стенки к заветным покоям, очень медленно, очень тихо. Когда я просачивался мимо одной из комнат, то оттуда вдруг послышался богатырский храп. Если учесть, что звукоизоляция тут отменная, то мне страшно представить печальную участь той женщины, которой потом придется слушать такие серенады по ночам. Любовь, правда, все стерпит. Дверь Рошинова была совсем-совсем рядом, когда позади щелкнул замок открывающейся двери. Ёж твою медь! Я застыл с поднятой ногой, медленно обернулся. Лунного света хватало, чтобы определить черный силуэт двери в соседнюю комнату. Что за, бабушку его, полуночник выбрался, а сеть отключили и дурацкие клипы с танцующими мальчиками остановились. Дверь скрывала меня от глаз ночного гуляки, но если тот решит пройтись, то может и обнаружить в сумраке нелепо скорчившегося Илюшу. Тьфу ты, везде что ли выключили? Под нос себе буркнул жидкоусы. Кстати, да, они же соседи. Возможно, мне надо менять планы. Тем более, что это ведь большая удача. Сам вышел, не надо двери вскрывать. Может, с него и начать, Я торопливо установил связь со змейкой. Так, у нас отмена. Моя прелесть уже вырубила спящего маркиза, и отзывать ее поздно. Бррр. Я посмотрел на дверь Рошинова, затем в сторону Житкоусова, затем снова на дверь Рошинова и опять на Житкоусова. Все такое вкусное. Не могу выбрать. Житкоусый даже не ахнул, когда я появился рядом с ним и умелым ударом вырубил одаренного. Барьеров на нем не было, ну так юнец совсем, еще не понимает. Нет на свете мест, где всегда безопасно. Подхватив обмякшее тело, я тихо прикрыл дверь в его покое. Подтащил Житкоусова к комнате Рошинова, легко вскрыл замок, тут больших талантов не надо, и забросил юношу в комнату. Ну, какую там комнату, залу настоящую, тронную, мать его. Кровать с укушенным маркизом находилась по центру помещения, будто на пьедестале. Слева вдоль стены шла стойка, переходящая из барной в кухонный уголок, отсеченный от общего пространства симпатичной стенкой. Справа низкий стол, несколько диванчиков, хорошее рабочее место с несколькими мониторами, гардероб, выход в соседнее помещение, где была оборудована мягкая зона из различных подушек. Пахло здесь как-то странно, словно жгли еловые ветки. Ну, неплохо благородные господа устроились, неплохо. По сравнению с моей коморкой попросту грех не задуматься о классовом неравенстве и проигранной пролетариатом войне. Я вернулся к сопящему Рошинову, затем подтащил к нему Житкоусова, бросил верных соратников рядом друг с другом. Они так мило завалились, будто любовники. Особенно пикантным смотрелось то, что маркиз был абсолютно гол, а его не слишком-то и одетый товарищ так по-хозяйски закинул руку на талию повелителя. Удачно вышло. Сфотографировать бы это и выложить где, вовек не отмоются. Однако это лишнее свидетельство злого умысла того, что сейчас здесь будет происходить. Не надо так сильно помогать следствию. Ладно, Илья, эстетика закончилась. Время расплаты, возможно, слишком гуманный, а может быть, и нет, смотря как посмотреть. Да, сначала я хотел устроить здесь кровавое месиво, но какой смысл делать это с бесчувственными телами? Потому что когда ты вытаскиваешь у человека кишки из носа, он должен быть в сознании, должен все чувствовать, должен верещать, ну или хотя бы осознавать происходящее. Но этот вариант быстро ушел. Кроваво, ярко, но слишком много проблем с законом возникает, почему-то, когда так делаешь. В сером мире законов нет, и если ты врага поймал и запытал, ты большой молодец, а здесь, маньяк и убийца. Несправедливо, как на мой взгляд. Второй вариант был просто грохнуть, войти, вогнать в глазницы по гвоздю и уйти. Ну, или прислать что-то отравленное, не усыпляющее, а такое, чтобы один раз зевнул, и проснулся уже никогда. Классический, в целом, вариант, но слишком уже тихий. Мне же нужен эффект, как воспитательный, так и профилактический. Короче, я выбрал третий путь, и теперь маркиз, парализованный укусом змейки, пучил глаза в ужасе. Сначала он не понимал, кто к нему пришел, и тогда я заботливо подсветил лицо фонариком телефона, присел над обездвиженным юнцом, подмигнул ему. «Твое ж сиятельство, как обернулось все, спросил я у Рошинова. «О!» К ужасу добавилась ярость. «Узнал, значит, ты сам себя закопал, сиятельство», улыбнулся я ему, со всех сторон закопал, будто бы было недостаточно оказаться мудаком, еще и к девчонкам привязался. «Ты же не мог не понимать, что я не оставлю это просто так, да, не, по-моему, не понимал». Глаза прямо жглись от ярости. «Следи за руками, сиятельство. Сейчас ты потихонечку станешь обычным человечком». Я потер руки и принялся выжигать ему дар. Минут через пять его взор забурлил паникой. Он стал осознавать, что происходит, но даже мычать не мог. Действовал я очень осторожно, чтобы ни в коем случае не наследить. Если вдруг кто-то потом решит официально расследовать произошедшее, то пусть гадают, как это вообще случилось. Может, выпили не то, или же богомерзкие ритуалы проводили. Чего еще от извращенцев ждать, вон, в каком виде отдыхают. Через полчаса из глаз маркиза уже текли слезы, а в ноздрях пузырились сопли. Рошинов понял, что происходит, и теперь смотрел на меня с мольбой, заходясь в панике. Даже жалко его стало, но я вспоминал локоны девушек в руках недоумка, и милосердие растворилось само собой. «Может быть, когда-нибудь ты об этом вспомнишь», — сказал я ему. «Тогда заходи, вспомним лихую молодость и наши остроумные шутки». «Эх, скажешь ты мне, а помнишь, как я тебя унитазом стукнул?» «Да, скажу я и засмеюсь, а потом добавлю, а помнишь, как я тебе дар вырезал?» «А ты ответишь, нет, хе-хе». За слезами маркиза не было видно взгляда. «Мда, парень полностью отдался истерике. Ну, что поделать, таков твой путь, маркиз, из князи, так сказать, в грязи». Вполне себе закономерный финал. Каналы Рошинова я иссек так, что их уже невозможно было восстановить. Теперь маркиз стал магическим обрубком и осознал это. «Ладно, Рошинов, до встречи. Может быть, когда-нибудь», — подмигнул ему я, а затем ударил в контур, в районе головы. Взор Рошинова поплыл, потускнел, и вскоре он вырубился. Где-то полчаса я ковырялся в его черепушке, перемешивая связи так, чтобы какое-то время он натуральным идиотом был. Может, месяц будет в себя приходить, может, год. Потом, теоретически, мозги у него вернутся в нужное русло, особенно если родители найдут ему хорошего психохирурга. Но на ближайшее время, увы, местное сообщество потеряло своего весьма недостойного члена, ибо незачем было переходить черту, угрожая девчонкам. Должен был ведь сразу догадаться, что иногда надо уйти с чужой дороги. Но раз простая драка мозги ему на место не вставила, значит, они ему и не нужны. Жидкоусовой я тоже лишил дара и тоже размазал сознание в щепки. Правда, перед этим пришлось натравливать на него змейку второй раз, ждать, когда подействует яд и только потом повторить экзекуцию. Этот, кстати, не злился, он погрузился в отчаяние почти сразу, но выразить его никак не мог. Не берусь утверждать, но, по-моему, паренек обмочился. Перед тем, как вырубить Жидкоусова, я не больно щелкнул его по носу. Ну что, стало ли мне легче? Я прислушался к ощущениям. Как обычно, торжества внутри никакого, просто сделал необходимое. Но что поделать, как говорил один мой знакомый демон, вам шашечки, или ехать, месть, она не про чувства. Легче от нее не станет, но воспитательную и оградительную задачу я выполнил. Среди благородных оба теперь будут персонами чуждыми, изгоями. Мир высшего света жесток с неудачниками. В семьях знатных да богатых даже матери от таких коллег частенько отрекаются, чего уж говорить про отцов. Так что, свалившись с вершины пирамиды на самое ее дно, господа Рошинов и Житкаусы, чью фамилию я так и не узнал, всю жизнь будут вспоминать, что потеряли, когда снова обретут возможность здраво мыслить. Когда я закончил с обоими уже неодаренными, то еще раз убедился, что нигде не наследил. Осторожно вернулся к двери, прислушался. Тишина. Если кто и не спит сейчас, то это ремонтные бригады электриков. Да и те, после работы гремлинов, скорее тянутся к бутылке, а не к инструменту. Эти ушастые уродцы умеют делать из приборов то, что потом уже порою и не опознаешь, чего говорить про отремонтируешь. Тщательно избавившись от всех возможных отпечатков, я покинул покой Рошинова и неслышно вернулся к себе в комнату, после чего лег спать, со спокойной совестью и чувством выполненного долга. Разбудили меня несколько раньше, чем я планировал, но какое-то время даже удавалось игнорировать суету снаружи. Пару раз в мою дверь даже кто-то постучал, однако даже не выспавшийся Илья прекрасно понимал, что по легенде он сейчас не здесь. Придя в сознание, я неторопливо сел, слушая шум в коридоре, а затем подключился к клону и очутился в натуральной тьме. Дышать нечем, полный мрак вокруг. Я инстинктивно дернулся, и по глазам ударил яркий свет из окна. Выставив пятерню перед собой и загородившись от слепящего источника, я осторожно огляделся. Дышать мне не давало плотное и тяжелое одеяло. Где я вокруг розовые стены, на них маски африканских колдунов, а рядом висит плакат, где 5 смазливых корейских мальчиков показывают ладошками сердечки. Так, с другой стороны от масок болтается календарь с роскошной женщиной в красном платье, прошлогодний, надо сказать. Глаза у женщины вырезаны и вместо них видна стена. Это определенно не мама-магия. Я осторожно повернулся, уставившись на симпатичную девушку лет 20, сопящую рядом. Так, клон, это вообще что за дела? Ты слишком много улыбался, и танцы воспринял по-своему? Ёшкина кошка, девушку бы ждал натуральный шок, узная она о том, что ее соблазнил безмозглый клон. Как так можно было опуститься-то? Родное мое творение оделось, на цыпочках покинула спальню, и уже минут через 5 полностью ушло из жизни незнакомки. Я вывел клона к мосту, прошел за него охрану и неторопливо добрался до кампуса, у которого уже стояла машина скорой помощи. Показал пропуск, поднялся к себе на этаж и застыл, старательно изображая изумление. Людей здесь собралось порядочно, с разных этажей и курсов. Целая армия зевак, но и посмотреть, конечно, было на что. Мерзкий маркиз, не переставая хихикал, дергая себя за уши, а Житкоусы, даже не пытаясь прикрыться, ошеломленно глазел по сторонам, не понимая, где находится. Его то и дело накрывали одеялом, но оно постоянно падало. Врач все пытался справиться с беснующимся Рошиновым при помощи медсестер, однако тот не давался. Один раз он даже вырвался и пробежал голышом круг почета по коридору, размахивая не слишком-то внушительным причиндалами бесславный конец, конечно, во всех смыслах, хе-хе. Клон цокнул языком, покачал головой, а затем вошел в мою комнату и плотно притворил за собой дверь. Глупо улыбнулся мне, а затем развалился на сущности, которые я торопливо закинул в океан эссенций. Все, почти все следы зачищены. Теперь растрепать волосы, принять помятый вид, и можно выходить в люди. Помятый вид удался мне прямо идеальный, с такой-то ночкой. Через пару минут я вышел в коридор, медленно приблизился к толпе зевак. «Что случилось?» – тихо спросил я у незнакомого парня, который, широко расставив ноги и вытягивая шею, разглядывал происходящее очень внимательно и живо переживая за бездарных ублюдков. Его прямо распирало желание помочь ребятам, но он никак не знал как, видел, что с несчастными уже возится и потому не вмешивался, но готов был сделать все, что скажут медики. Короче, герой обыкновенный, может раздражать, но на таких земля держится. Сразу мне понравился. Голубки рехнулись, охотно ответил парень. Я точно не знаю, я ведь с другого этажа и сам еще ничегошеньки не понял. Вон, этот господин говорит, что ребята кричали громко все утро, а дверь открыть не могли. Он кивнул на долговязого юношу с испуганным лицом, стоящего неподалеку. Этот господин был мне знаком, пересекались в коридоре несколько раз. Сосед мой, напротив, тоже не из богачей, поэтому и апартаменты скромные. Да-да, орали как резаные, дверь ломали. Ну, я подошел, а там ржут, пищат, стучатся. Ну, будто зверюшки раненые. Ну, я и вызвал охрану. Лекарей уже они позвали, ну, когда дверь выломали. Это ведь дружок Лихомирова, да, ну, которого ты в туалете чуть не убил. Я, Лихомирова, старательно изумился я. Да никогда, не, Маркиза, ты же, этого я, пусть не лезут. Постой, ты Артемьев, удивился героический паренек, с которым мы начали общение. Немножко он, барон Олег Бойцов, представился он, едва ли не щелкнув каблуками. Наслышан, прекрасный бой, да какой там бой, отмахнулся я. Так, потасовка, скромность это восхитительно прекрасно, но сейчас излишне. Прошу засвидетельствовать мое почтение, господин Артемьев, они тут полкурса замордовали, может теперь успокоиться, хоть и беда с ними случилась страшная. Боюсь, что теперь для успокоения им понадобятся специалисты, осторожно предположил я, почувствовав на себя чей-то пристальный взгляд. Осторожно повернулся. Ну, понятное дело, Анастасия была тоже здесь и холодно наблюдала за происходящим, то и дело, переводя на меня пристальный взор. Мы схлестнулись взглядами. Ее подозрительность и моя невинность. Максимальная невинность. Старательная невинность. Может быть, даже слишком старательная. Этим-то и спалился. Ресницы Насти колыхнулись в изумлении, но слабость она проявила только на миг. Губы распорядительницы плотно сжались, глаза сощурились. Говорю же, умная девчонка. Сразу все поняла. Говорят, у обоих дар сгорел, продолжил долговязый. Слава Иисусу! Бодро заметил Бойцов. Плохо говорить так, они же люди. Думаете, хмыкнул мой новый знакомый, а вы для них людь? Ваша правда, тяжело вздохнул долговязый. Жидкоусова, наконец-то, окончательно закутали в одеяло и повели, или скорее потащили, куда-то к выходу. Рошинов все пытался вырваться из рук крепких охранников и хихикал им в лицо, будто ничего смешнее красных физиономий в жизни не видывал. Я снова почувствовал на себе взгляд, но уже не Настин. Это был тонкий из свиты Маркиза. Моя будущая жертва прибежала посмотреть, что стало с хозяином. Тоже все правильно осознал дворянчик и теперь таращился на меня весь бледный от ужаса. Я медленно поднял палец, навел его на него и губами произнес «пуф». А где-то в далеком лесу один маленький поганенький попытался выстрелить в небо из несуществующего оружия. А затем, осознав, что подводит хозяина, африканец заметался почаще в поисках чего-нибудь стреляющего. Ну, хотя бы какой-нибудь завалящей штурмовой винтовки. Ситуация, конечно же, господин ведь сказал «пуф», а верный слуга не открыл огонь. Позор. Ладно, отбой, поганенький, отбой. Эту команду мы тоже изучали. Напуганный моим жестом тонкий моментально исчез в толпе, будто ожидая, что по нему откроют огонь прямо сейчас, при свидетелях. Когда болезных увезли и толпа рассосалась, Анастасия подошла ко мне, встала напротив, скрестив руки на красивой груди. «Илья, это ваших рук дело?» – тихо спросила девушка. «Ну что за вопросы? Ну в каком мире люди на подобное отвечают?» «Да, ты же не дурочка, Настя, не разочаровывай меня. Простите, госпожа Анастасия, я не понимаю вас», – сдержанно ответил я. «Мальчики, так внезапно пострадавшие, вам совершенно точно друзьями не являются. Таких серьезных конфликтов, как с вами, у них больше не было. Убедите меня, что это не ваша работа». Я выпрямился, максимально изобразив негодование. «Извините, госпожа распорядительница, Я не понимаю ваших намеков. Вы обвиняете меня в том, что я что-то сделал с господином Рошиновым и... Я нахмурился. Господином Дебровым, подсказала мне Анастасия. Илья, это не обвинение, это вопрос. Я уверена, что дознаватели Академии комиссии по делам одаренных сразу придут к вам. Больше ни к кому. Потому хочу понять, смогу ли вам помочь. Позвольте, я спрошу еще раз. Это ваших рук дело? Я не стану отвечать на этот вопрос. Я резким жестом протянул ей визитку Павла Кривенко, моего нотариуса, оставшегося в Пушкинских горах. Можете связаться с моим адвокатом. Отшучиваться в такой ситуации не стоит. Она пусть и простолюдинка, но врагом может быть опасным. Если только я не поправлю немножко ее контур. Плохая мысль. Фу, Илья, хватит. Мы так больше не поступаем. Как-то не по-людски выходит. Приятно, просто, но не по-людски. Девушка очень хороша, и ломать ее мне совсем не хочется. Это же как шедевры художников дорисовывать. Вроде бы фрукт-фрукт, грудь-грудь, но совсем не то же самое, мать его. Анастасия взяла визитку, не отводя от меня прекрасных глаз. Приблизилась так, что я смог почувствовать ее дыхание. Илья, что вы наделали? Это ведь преступление, это оскорбление, обвинять меня без доказательств. Наклонился к ней я, между кончиками наших носов оставалось не больше сантиметра. Настя сдалась первая, ее взгляд метнулся вниз, на мои губы, но только на миг. Щеки зарозовели, но глаза сощурились еще больше. Всего хорошего, Илья Александрович. Всего хорошего, госпожа распорядительница. Глава 25. Я вернулся к себе в комнату. Ну что, дело сделано. Теперь ждем дознавателей из различных комитетов, ибо Настя права. Лучше меня нет тут кандидатов для допроса. Волноваться за них не надо. Следов не осталось, вмешательство в контур сигнатуру не засветило, да и создание из эссенции не фонят никак. Почти идеально. Но если вдруг решать все-таки докопаться, так как Илюшка весьма талантлив, то для этого есть алиби из мама-маги. Жаль, что имя девушки мой клон не узнал. Ну, с другой стороны, где-то писали, что такое мужское поведение вполне себе обычное, и без нее свидетели найдутся и камеры нужные. А если же вдруг все завертится совсем серьезно, и меня даже прижмут, это маловероятно, на раз в год и палка, бум-палка, тогда придется играть в полную силу и выбираться с боями. Не садиться же мне в тюрьму, пока великое зло не повержено, вон, если что, доберусь до первой церкви в Златоусте, стану каким-нибудь мятежным игуменом. А вообще от всех этих приключений я проголодался, и потому потопал в столовую. Сегодня хотелось чего-то необычного, и потому я забрел в европейскую часть, накидал себе жареных сосисок, разных сыров да маслиц в аккуратных пластиковых коробочках. Ну и, конечно же, немного хрустящей французской булки. Уселся в уголке, запивая все апельсиновым соком, чай опять только в пакетиках. Когда моя трапеза подходила к концу, напротив моего стола остановился человек. Я поднял взгляд на него, медленно пережевывая сосиску, выпрямился. «Я был против», — сказал большеголовый. «Я не с ними». Я молча доживал, проглотил и запил из стакана, не отрывая взгляда от лица соперника. «Прости, был неправ», — выдавил из себя самый крепкий из команды маркиза. «Испужался, бедолага? Ну, твоей крови я, в целом, и не хотел. Живи, приятель». Я медленно протянул ему руку. «Мое имя Николай Пашков», — с облегчением пожал ее большеголовый. «Моя семья из Владивостока. Императорские верфи и речное судоходство. Торговая ветвь. Если тебе что-то понадобится, только скажи. Я очень виноват перед тобой, перед другими. Я запутался, но теперь вижу, куда идти. Прости и спасибо». «Хорошо», — только и сказал я. «Его, в целом, в моем расстрельном списке не было, как и Толстого. А вот тонкие и носатые еще не вычеркнуты, и что-то мне подсказывают. Оба сейчас очень-очень-очень боятся. Насколько сильно, я узнал уже вечером. Я сидел, расслабленный, в саду у фонтана, любуясь камнями среди клумб, когда с крыльца торопливо сбежал тонкий. Два забитых чемодана на колесиках бились о ступени, норовя расколоться на части. Испуганный дворянчик застыл, когда увидел меня, а затем поспешил еще больше. Хлипкое колесико одного из чемоданов не выдержало и на последней ступени отлетело в сторону. Тонкий, не изменившись лицом, поволок его по дорожке. Обломанный штифт торопливо стучал по плитке. «И куда же вы, сударь?» Я не смог удержаться. Легко поднялся и поспешил за беглецом. Легко нагнал его, старательно не оборачивающегося, и около минуты шел чуть позади, наслаждаясь ужасом парня и пятном пота на спине. «Уезжайте, добрый господин», — спросил я его. Он подпрыгнул, разворачиваясь. «Отойди от меня, отойди, я ухожу, все, меня нет, ухожу, слышишь, не трогай меня, пожалуйста». «Какая неожиданная реакция», — удивился я. «Чем я вас обидел? Отстань», — почти крикнул он. «Люди на нас уже оборачивались. Отстань, пожалуйста, все в прошлом, в прошлом. Я иду домой, и ты будешь лапочкой дома, не будешь обижать маленьких», — поинтересовался я, не отставая от него, но шагая максимально непринужденно. «Клянусь, клянусь, честь рода Варламовых, никогда», — воскликнул он, пытаясь убежать от меня, но чемоданы не бросая. «Какие громкие слова», — почти промурлыкал я себе под нос, улыбнулся мимо проходящей девушки, поймал ее заинтересованный взгляд и, кивнув на тонкого, скорчил лицо. «Ах, эти нервные юноши, что с них взять, ты лишил их дара, как», — почти прошипел Варламов. «Не понимаю, о чем ты», — сказал я, всем видом показывая, что прекрасно все понимаю. «О, это напугало его еще больше, ты никогда обо мне не услышишь», — пискнул Варламов. Когда он пробился через охрану, то несколько раз оборачивался на мосту, словно опасался, будто я проследую за ним и дальше. У самого конца переправы его встретило двое мужчин в черных костюмах, которые торопливо забрали чемоданы юноши, а его самого усадили в навороченную тверчанку представительского класса. Почти невидимая змейка, которую я подкинул в карман беглеца, скользнула на пол, подальше от трясущегося в ужасе Варламова. Наивно полагать, что от меня так просто можно убежать. Хвалю, что мозгов хватило осознать зону риска, однако, сам виноват, безнаказанным оставить не имею права, гоняться за ним и выкуривать из семейного поместья, тоже не хочу, отделался бы меньшими проблемами, честно. А так, мой голем вырубил водителя машины, когда та неслась над Волгой по встречной полосе моста. Тверчанка пробила ограждение и ухнула в пучину вод, почти сразу же отправившись на дно. Бронированные автомобили вообще быстро тонут. Ну, из всей команды Рошинова незаконченное дело у меня осталось только к последнему, носатенькому барончику, который, надо сказать, ночевать не явился, и наутро в группу не пришел. Я даже посетил его покой ночью, вокруг бардак и раздрай, но документов на месте нет. Сдается мне, паренек сбежал еще утром, зараза. Ладно, придется потом к нему заявиться, рано или поздно встретимся, но не сейчас, далековато он проживает все-таки, до него доехать это целая экспедиция, сейчас у меня нет возможности пропадать на несколько дней только ради того, чтобы проучить трусишку, отложим, но обязательно к этому вернемся, потому что, как я сказал выше, безнаказанным оставить не имею права, однако даже с таким результатом на душе стало чуточку полегче, какая-никакая, а победа получилась над местным злом. День прошел не зря. Правда, мне так и не удалось связаться с игуменом Петром, да и в новостях проскальзывали очень неприятные моментики, однако локально же я оказался на коне и провел продуктивные выходные. Еще и заказ успел местному оружейному мастеру сделать. Он, правда, не мог понять, зачем мне нужно прочный, легкий муляж винтовки с хорошей оптикой и с весьма странным прицелом разъемом для кольца, однако за работу взялся, а утром, когда я пришел на занятия, почти из-под палки, и приготовился к еще одному долгому и скучному дню, который надо провести потому что надо, меня ожидал сюрприз. Где-то через 5 минут после начала занятия, в просторную аудиторию, где расположилось несколько групп сразу, вошла рыженькая красавица, очень знакомая рыженькая красавица. Василиса моментально отыскала меня взглядом и целеустремленно поднялась по ступеням к моему ряду, с милым и извиняющимся видом протиснулась мимо учащихся и села рядом со мною. Лиза приветливо ей улыбнулась. «Сюрприз», — прошептала мне Вася. Глаза ее горели озорством и весельем. «Что ты тут делаешь?» — прошептал я в ответ. Унылый лектор бубнил что-то про степени концентрации, что даже он считал невероятно унылым повествованием. «Ты же рад?» Глупый вопрос. О радости речи не шло. Я вообще был в шоке. Никак не ожидал Васю здесь увидеть. И ведь вчера же встречались днем. Кофе пили с сырным пирогом, слушая уличных музыкантов. Ни словом не обмолвилась, хитрюга. «Да как, Вася, редкий дар», — загадочно подмигнула Василиса. «Потом расскажу, какой, я никогда толком и не спрашивал. Как-то все из головы вылетало. Может, газами повелевает, ядами. Какая разница, у меня ведь столько дел. Однако вон, здесь сидит. Молодые люди, я вам не мешаю», — повысил голос преподаватель. Он определенно обрадовался, что можно отвлечься от унылейшего повествования. «Совсем нет», — улыбнулся ему я, — «не обращайте на нас внимания». Лектор опешил, а затем побагровел. «Как вас зовут, юноша?» «Артемьев. Илья Артемьев. К вашим услугам». Он только поморщился. «Прекрасно, Артемьев. Запомню. А имя вашей собеседницы?» «Василиса Фисенко», — мило призналась Вася. Лектор закашлялся, жестом приказал садиться. «Клянусь, он испугался не моей фамилии, а Васиной. Ты кого-то околдовала, Вася?» — снова прошептал я. «Нет. Да как ты здесь оказалась? Ох, как хотелось повысить голос. Не люблю, когда так кота за яйца тянут. Мучается зверушка, и я мучаюсь. У меня тут особенная бронь», — загадочно произнесла Василиса, одними губами, но я разобрал. Не поверил, но разобрал. «Секретная служба». Мои глаза округлились. «Бронь». Я сообразил, что изумленно повторять «секретная служба» будет излишним, но Вася все равно резко посерьезнела. «Давай потише, потом все расскажу». Она смотрела на меня совсем без улыбки и тихо-тихо прошептала. «Илюшенька, учти, что я уже нарушила серьезный договор, сказав тебе это. Поговорим после. Дай мне побыть прилежной ученицей, хорошо?» Я поднял руки, сдаваясь, откинулся на спинку жесткой скамьи. Лиза усердно писала что-то в тетради, загадочно улыбаясь. Вот ей все было интересно, а я бы сам лектора поучил чему-нибудь. Да нельзя. Глаза сами отыскали старого вида часы. Минутная стрелка застыла, и никак не хотела двигаться. Я здесь убиваю и себя, и время. Надо что-то делать, двигаться. Но пока предстояло только ждать, скучая меж двух увлеченно пишущих красавиц. Ладно, пустое. Чего ж страдать-то? Я юн, я здоров, передо мною открыты всевозможные горизонты. Если вычеркнуть... Конечно, заговор Мордорда и нехорошие изменения в политическом строю Российской империи. Однако меня они, пока, не слишком-то и касались. Особенно последние. Г. Санкт-Петербург. Императорский дворец. Тронный зал всегда казался Разумовскому слишком большим, слишком помпезным и слишком неправильным. Видимость ради видимости, никакой функциональности. Он снова встал перед ступенями, ведущими к трону, как делал это бесчисленное количество раз. Две белые колонны уходили в высокий потолок справа и столько же слева. Сложно представить, как часто Александр стоял здесь, приветствуя восседающего на троне друга. Их отношения отличались от других. Разумовскому можно было насмешливо улыбнуться его императорскому величеству. Он мог делать то, чего остальные боялись. Всегда был избранным. Заслуженно. Они многим друг другу были обязаны. И если бы он не сделал Оксане ребенка, или если бы хотя бы честно признался в том тогда еще, если бы у бабушки были яйца, то тогда, мда, сзади послышались торопливые шаги. Эхо гулко расходилось по пустой зале. Александр Разумовский стоял, заложив руки за спину, и ждал. «Господин», — произнесла сухопарая женщина, молодящаяся, но уже хорошо за 50. «Что ты узнал, бес? Кто еще предал нас?» Чародей покорно поклонился, хоть и в спину Разумовскому. «Князь Миловидов-Саянский, ваша светлость, князь Григорьевский, Таврическая губерния целиком, там активные протесты и первая церковь их подогревает, эти понятно, Григорьевский, это который с Камчатки?» «Да, господин, он уже ведет переговоры с Северными Штатами Америки о взаимовыручке и защите, уверен, из-за океана пришлют им помощь». «Ясно, что еще?» «Несколько знатных родов Урала тоже требуют тщательного расследования и не признают решение Временного правительства о реорганизации Первой Церкви, пока оно не будет принято на Земском соборе». «Ожидаемо. На Урале всегда народ был набожный, и связи с верхушкой Первой Церкви у них предостаточно, по крови. Рода в тех краях постоянно кого-то из сыновей отдавали в священнослужители. Часть епископов из уральских, предыдущий патриарх был сыном рода Светловых с Южного Урала. Не мудрено, что теперь там их цитадель. Пока там, скоро он снесет их всех». Разумовский никогда не любил святош, не верил им. Поэтому без зазрения совести сжег патриарха и его людей, как зачинщиков заговора и цареубийц. Теперь на руках князя и его людей было много крови, и дороги назад не было. Теперь власть надо брать в свои руки всецело, подавить недовольных, объявить себя новым императором. Да, они объявили о созыве Земского собора, и пока представители дворянства не примут решение о новом правящем роде, власти у Разумовского, как будто бы, быть должно немного. Но, каждый знал, что армия пойдет за героем европейских войн, и могущественный род, всегда приближенный к императорскому, имеет больше шансов, чем прочие. Поэтому действовать можно уже сейчас. Уже собирались лояльные власти войска, для того чтобы покарать мятежников. Но каждый день приходили известия о том, что тот или иной род отказывается признавать власть временного правительства, отказывается соблюдать закон о церкви, отказывается от связи с Российской империей. Новая смута пришла, благородные бросились за протекцией к соседям, к персам, к чжунга, к американцам. Ничего, сложные времена рождают сильных людей, его стране пора пережить эти времена. Ему много что не нравилось в том, что делало его императорское величество, но Александр Разумовский закрывал на это глаза. Просто жил, просто наслаждался, верил в друга и его замысел. Как оказалось, зря верил. Разумовский скрипнул зубами. Даже после того, как предатель пал от его руки, боль из сердца никуда не делась. Может, даже, сильнее стало ныть. Что еще, бес? Повысил голос князь и председатель временного правительства. Наследник, тяжело вздохнул бес. Мои люди докладывают, что в соседней от него комнате, в учебном жилом корпусе, сразу двое учеников лишились дара. Комиссия не нашла доказательств его вины, но, слухи идут, господин, я, если вдруг выяснится, что в нем кровь Романовых, то, если это кто-нибудь сможет доказать, тогда он объединит всех недовольных под своими знаменами, господин. Многие же из тех, кто сомневаются, сразу примкнут к нему. Господин, я опасаюсь, что будут большие волнения, если даже слух о наследнике пройдет. Убери его, бросил князь раздраженно. Давно пора было с ним покончить. Слушаюсь, господин. Я почти никому не доверяю, кроме тебя, бес. Сделай это сам, хорошо, головою передо мною ответишь. Конечно, господин, благодарю за честь. Женщина поклонилась и отступила. Когда чародей ушел, Разумовский снова посмотрел на трон, поставил ногу на первую ступень, тяжело поднялся, а затем сел на то место, откуда столько лет взирал на подданных человек, его предавший. «Оксана, Оксана!» – тихо вздохнул он в тишине тронного зала. «За такое унижение, которое пришлось пережить, князь убил бы друга еще раз, и еще раз, теперь у него друзей не было. Да, есть рода, которые ему должны, есть семейные кланы, связанные с ним кровью, но друзей не осталось. По правде говоря, они ему и не нужны были больше. Жизнь шла к концу, а ничего из того, о чем они с покойным императором мечтали, не сделано. Сколько времени прошло, сколько он прождал зря, что успеет, то свершит. Зоны вокруг Санкт-Петербурга и Москвы уже закрывались одна за другой. Он бросил элитные части демоноборцев на сопряжение, приказав не считаться с потерями. Те справлялись, конечно, с потерями, но справлялись. Князь старался не думать о том, что один имперский демоноборец готовится несколько лет, прежде чем получает право войти в зону. Как-нибудь разберется он с этой бедой. Вон, существует огромное количество организаций простолюдинов. Они тоже могут убивать демонов, и будут убивать, а потом на всей планете наступит мир без потустороннего. Да, так и будет. Александр Разумовский улыбнулся тьме и откинулся на спинку трона.